Глава 36. Хелен. 5 января 2018 года. Я редко виделась с Дэвидом в прошлом месяце, потому что сначала у него была деловая поездка в Штаты, а потом он отправился с женой на Мальдивы на Рождество. Сама я в это время была занята семейными делами. Один парень из IT-отдела компании пригласил меня на новогоднюю вечеринку, но я сказала, что уже договорилась отмечать в другом месте. На самом деле мне просто требовалось все обдумать. Отсутствие Дэвида заставляло меня нервничать. Я должна была еще столько всего сделать. Это походило на ситуацию, когда скользкая рыба срывается с крючка и остается лишь надеяться, что она снова клюнет и удастся завершить начатое. После своего возвращения несколько дней назад он был очень холоден со мной. Сказал, что я должна, помимо этого всякого фотографирования, выполнять также административную работу в офисе, чтобы как-то оправдывать свое пребывание здесь. Я надеялась, что Дэвид сказал так для маскировки, особенно учитывая, что он повторил все это в присутствии роскошной Пердитты. Но что, если он действительно потерял интерес ко мне? Что если Тане удалось снова разжечь в нем страсть? Однако утром мне довелось подслушать в туалете разговор кого-то из девушек. Шеф в плохом настроении. Похоже, у них с женой опять случился скандал, судя по тому, как он разговаривал с ней по телефону. Мне нужно было зайти к нему в кабинет по одному делу, и я как раз услышала конец их разговора. Сердце у меня радостно подпрыгнуло. Так что для меня не стало полной неожиданностью, когда вскоре после этого Дэвид появился в кабинете, где я работала, делая подписи к своим фотографиям. «Вот решил посмотреть, как у вас дела», — громко произнес он, прежде чем закрыть за собой дверь. Я продолжала свою работу. Через несколько секунд я почувствовала, как его пальцы начали массировать мою спину над лопатками. Я поднялась и открыла дверь. «Не возражайте, если оставим дверь открытой, а то здесь слишком жарко». Разочарование, отразившееся на его лице, меня очень порадовало. «Я просто соблюдаю осторожность», — прошептала я. «Ты же сам об этом говорил». Я видела, как он разглядывал мои ноги под короткой черной юбкой и фигуру под облегающим джемпером в рубчик. Мне очень не хватало той красивой кофты, принадлежавшей его дочери. Но чтобы купить такую же, мне пришлось бы 2 месяца не покупать продукты. «Приходи ко мне сегодня вечером», — прошептал в ответ Дэвид. 8. Не опаздывай». «Обращайся с ними похуже. Держи на крючке». Я подхожу к тому роскошному дому с видом на лондонский глаз около 9 вечера. «Ты опять опоздала?» Доносится из домофона, когда я нажимаю на панели кнопку с надписью «ДГ». «Я заблудилась». Это вполне могло быть и правдой. В конце концов, прежде я приходила сюда всего 1 раз. Когда я вхожу в квартиру Дэвида, он протягивает мне бокал шампанского. «Ты вовремя», — бросает он, явно раздраженный моим опозданием. «Морской черт мог бы уже испортиться». «Ты приготовил ужин?» Что ж, возможно, в этом человеке были еще неизвестные мне глубины. «Не совсем. Я его заказал, но сделал это сам». Дэвид жестом показывает на красиво накрытый стол с розовыми бокалами и позолоченными столовыми приборами. Я почти растрогана. «Это так мило! Никому еще не приходило в голову так побеспокоиться ради меня». Его раздражение, как кажется, начинает улетучиваться. «Почему нет?» «Мы оказались на опасной для меня территории». «Ну, вот так». Мне нужно отвлечь его от этого разговора, поэтому я расстегиваю молнию на своем платье сзади. Оно соскальзывает на пол, Дэвид подходит ко мне со спины и сжимает ладонями мою грудь, после чего его руки начинают скользить ниже. Затем он увлекает меня в сторону кровати. «А как насчет морского черта?» — бормочу я. «Плевать на него. А твоя жена? В прошлый раз тебя это не беспокоило». Последнее, что приходит мне в голову, прежде чем он бросает меня на кровать, с Дэвидом Гаутманом все время находишься как на вулкане. В этом и состоит в некотором роде его шарм. Однако, если все сложится как надо, это и должно его погубить. Как и в прошлый раз, я просыпаюсь одна. Дэвид явно не из любителей понежиться в кровати по утрам. «Мне нужно в офис. Хорошего дня. Уборщица придет в 9 утра. Надеюсь, ты успеешь уйти до этого времени». Меня вовсе не удивило, что он отправился в офис, несмотря на субботу. Дэвид — настоящий трудоголик. На часах 8:30, так что в моем распоряжении ровно 30 минут. Пооткрывав несколько шкафов, я в конце концов обнаруживаю посудомойку, замаскированную в кухонном острове, и ставлю туда свою тарелку, после чего мою руки стоящим у раковины дорогим мылом с маслом ши. Затем я, наконец, принимаюсь за дело. Если я не сделаю это сейчас, другого шанса у меня может не быть. Дэвиду уже явно становится скучно. Я снова осматриваю гардероб, только одежда, потом современного вида письменный стол из светлого дерева, стоящий в углу возле дивана. Я ожидаю, что ящик в нем будет заперт, но он легко открывается. Там обнаруживается несколько счетов с пометкой «Оплачено», но ничего больше. Я присаживаюсь на бежевое кресло с откидывающейся спинкой и верчу попавший в руки пульт. Неожиданно кресло начинает массировать мне спину. Как приятно. Если бы мне не нужно было спешить, я непременно насладилась бы этим подольше. Затем я пролистываю несколько тяжелых книг, стоящих на стеклянных полках, на всякий случай, чтобы проверить, не спрятано ли там что-нибудь. Это не те книги, которые мне захотелось бы прочитать. Похоже, они выставлены тут исключительно для красоты. На обложке одной из них красуется название «50 лучших отелей мира». Книга до сих пор запакована в пленку. На другой стороне комнаты стоит дизайнерский столик-тумбочка с 12 разноцветными выдвижными ящиками. Ни в одном из них ничего нет. Возможно, Дэвид на самом деле умнее, чем я предполагала.